Валя. Ну, Валя. я знаю, что я, Валя. Что делаешь? Ничего не делаем. Как звонки-то поступают? Валя. Чего тебе? Анусова. Ты Анусова? Аносова. Анусова. Ну, раз тебе хуи маячат в голове, ничего не сделаешь. Что ты там жуешь-то? Хлеб. Угости меня, я без завтрака. Сейчас к тебе поднимусь, позавтракаем. Угу. Открывай. Хуй тебе. Открывай. Хуй тебе. Открывай. Так ты тянет тебя на чужие площади. На своей не живется. А я из какой квартиры? 218. Да прям, я из другого региона. Да, А? А? я из Подольска. У меня там нет знакомых. А я тебя по интернету нашел, ты там звездишь. Нахуя тебе чужие по интернету? А потому что ты там ВКонтакте, у тебя много подписчиков, ты очень смешная там. Ты там есть фотография, они придумали, что ты с топором стоишь около своей квартиры и кричишь: «Только сунься, бандюга, я тебя прикокошу», что-то типа того. Правильно, бандитов и надо с топором Ну, они тебе связать. ВКонтакте, ты уже популярна стал на всю страну, Валь. Ну и хорошо. Мне Поэтому... все по... Учти, мне все похую, все абсолютно. Какая ты Что не скажешь, мне все похую. анархистка. Кто тебя так научился разговаривать? Нам сплошной мат у тебя. Люди бесятся, я должна реагировать. Валя, а ты слышала, что на Красной площади художник, это сам художник, прямо на брусчатку сел голый и гвоздем свою машинку прибил к брусчатке? Гвоздем. Чего-чего? Художник один есть, Павленский, по-моему. Он Да. 10 ноября, кстати, в день рождения Брежнева и в день Угу. милиции, уселся напротив мавзолея Ленина на брусчатку, голый. Сел голый. Да, и взял гвоздь большой и в свою мошонку вбил гвоздь. И таким образом приковал себя мошонкой к брусчатке. Ну и, конечно, скончался. Нет, не скончался, даже крови не было. Как он этот гвоздем член прибил, и крови не было. Не член, а яйца. Все равно это и член, и яйца. Нет, Гвоздем яйца прибил, и не подох. Да до яйца только дотронься, они умирают сразу. Что, яйца умирают? Мужики умирают. Как это умирает? Если до яиц дотронешься? Короче, он сидел, и приехала милиция, накрыли его простыночкой, чтобы он не позорился. И как бы там дети ж гуляют, это днем было дело. Ну да. А он говорит, что такая вот борьба против, что в стране нет свободы, вот такая у него борьба. А он раньше себе еще рот зашивал. Чего? Он себе раньше рот зашивал, рот свой. Рос мой. Рот, он себе рот нитками раньше зашивал тоже. Чего рот? И этот художник себе раньше зашивал рот нитками, рот свой. Чего он мне зашивал, блядь? Он себе зашивал рот свой зашивал. Не поняла, блядь, какой раз он мне зашивал? Когда подпишешь хату? Да никогда! Да я сейчас приду уже, нотариус, вот. Да, а я кислотой тебя хуячу! А я не боюсь, открывай. Да что ты, хуй тебе! Быстро открыла дверь, когда переподписывай квартиру мне. Хуй тебе вместо квартиры, размечтался, Я все блядь! равно добьюсь, а тебя в дурдом. Да что ты, а ты у меня на 38 Петровки числишься, как бандюга! Я тебя там зарегистрировала! Давай квартиру.